бандитов будет немного», — тяжело выговаривая слова, сказал Суриц. «Но...» «Да не знаю я», — махнул рукой инспектор. «И никто не знает. Не думайте об этом. Предоставьте эту проблему нам. Другого выхода все равно нет». Он лежал в стерильно чистом номере отеля «Магриб» и прислушивался к биению прибоя. «Генрика, упустили мы свой шанс. Видимо, не достало силы чувств и разума, чтобы ухватить его, а теперь поздно». Он снова увидел скептическую усмешку на лице Сурица. Этот странный господин из противотеррористической бригады Интерпола давно уже не верил в то, чем занимался. Он никогда не мог по-настоящему ударить, только планировал операции и подсчитывал потери. Подбирал трупы. И теперь готовил носилки. Парадные и роскошные — это все, что в его силах. Погребальные носилки для Генрики. Он открыл глаза и долго неподвижно смотрел в темноту. На небе сияли огромные ясные звезды. Такие он видел, когда возвращался от нее. Почему, собственно, не могли они договориться? Что им препятствовало? Возраст или интеллектуальная ограда, за которой оба прятались от всего мира? Эгоизм и представление о собственной исключительности? А теперь все решено. Проще простого. Сперва застрелят Генрику, а потом его. Видимо, так это представляет Суриц. Он явно не оптимист. Винтер встал и в темноте дотащился до холодильника, где стояла бутылка виски. Лучше бы он выпил коньяку, но коньяк был у Генрики. Он остановился у окна и долго пил. На темную поверхность вот улегся месяц. Острым скальпелем разрезал мягкое брюхо моря. Человек беспомощен, отдан на растерзание всем, кому угодно. Или только судьбе. Но, надо полагать, Винтер все равно бы не женился на Генрике, все равно испугался бы. Два раза разведена. Отстраненно он осознавал, что алкоголь открывает шлюзы, из глубин сознания выныривает то, что в другом случае никогда бы не открылось. Он уже думает о ней, как о мертвой. «Ради бога! Нет, только не это!» — сказал он громко, но в то же время подумал о том, кто размышляет там, внутри него, кто хочет взять над ним верх, выбраться на поверхность, там, в глубине, таится кто-то другой, совсем не похожий на него внешнего. Сознание этого ошеломило его. Какие же еще загадки прячутся в нем самом? Он ничего о них не знает. В свой внутренний микрокосмос заглянуть невозможно. Он выпил еще. Ожидаемое облегчение не приходило. Ощупью он вернулся к кровати и снова лег. Стало вдруг стыдно. Зачем он копается в себе? Зачем хитрит перед собой? В дверь кто-то беспрерывно звонил. Надо было пойти и открыть, но он не мог заставить себя встать. Мысленно, однако, он поднимался, бежал к садовой калитке, чтобы отпереть ее, но за калиткой никого не было, только темнота. Не совсем темнота, слабый свет, серые прямоугольники окон и тихий ропот моря, и непрерывный звон. Он снял трубку. На западе еще спала ночь, рассвет не раньше, чем через час, значит, они торопятся. Винтер? «Оденьтесь и выйдите на набережную», — сказали ему, — «там вас будут ждать». Море точно пес холодным языком облизало его ноги. Темный пляж сливался с водой. Он стоял, осматриваясь. Ветер с материка уже проснулся. Нес с собой в море аромат сотен тысяч финиковых пальм. Винтер медленно шел вдоль берега, не уворачиваясь от проворных языков волн. Глаза уже свыклись с темнотой, которая постепенно разжижалась, рассеивалась. С востока шел рассвет. В нескольких метрах от берега что-то двигалось. Он остановился и стал ждать. Нос лодки зашелестел по песку. Какой-то мужчина выскочил на берег. «Поторопитесь, быстро!»